So we continue. Итак, мы продолжаем наше обсуждение Шри Харинама Чинтамани. And of course we И, конечно же, мы счастливы, что у нас есть возможность поразмышлять над такой мощной презентацией. Один из главных аспектов нас, как преданных, как тех, кто связан с Парампарой через воспевание святых имен, и тех, кто постоянно пытается напоминать, кто мы на самом деле, взывая к Кришне, избегая оскорблений, чтобы наш плач не промазал мимо цели, чтобы это послание, молитвы были услышаны, и мы получили нужный ответ. По ходу этого периода картики мы должны постараться глубже взглянуть на вещи, над которыми нам надо работать в своей духовной жизни. Мы должны продолжать следовать своей врате, обетам. И по мере чтения и получения реализации старайтесь еще больше, чем обычно, старайтесь делиться этим с другими. Вы прочитали что-то. Поделившись с другим, вы обнаружите, что это поможет вам сосредоточиться на этом лучше, чем когда вы просто читаете или слушаете сами по себе. Это хорошая привычка в целом. Это способ увеличить хорошее общение. И некоторые из вас не имеют возможности читать столько же, сколько и другие. И обмениваясь, делясь, вы расширяете свои знания, и вы можете быть слугой слуги. Разные преданные имеют разные способности, разный уровень проникновения в шастры. И в духе общины, в духе взаимопомощи, мы можем делать это более целенаправленно. Тогда общение друг с другом будет напоминать нам о Кришне. В наших отношениях мы будем узнавать и наслаждаться приключением по мере того, как мы пытаемся принять культуру преданности больше. На сегодня у нас главы 5 и 6. Глава 5 is the second offense of второе оскорбление considering the name of the считать имена полубогов или самих полубогов, находящимися на том же уровне, что и Кришна. И глава 6 говорит о неподчинении приказам духовного учителя. Мы знаем эти оскорбления, которые повторяем каждый день. И хотя мы слышим о них, называем их, всегда можно оценить более глубоко. И делясь и размышляя, мы надеемся обрести более глубокое понимание. Считать полубогов на одном уровне с Кришной не так типично для современных Гаудия Вайшнавов, современных вайшнавов, поскольку для нас весьма очевидно, что есть Верховная Личность Бога. Когда люди из других культур пытаются обратиться к Кришне, это может быть более заметно, поскольку люди, которые родились в окружении, где нет ясного понимания, кто такой на самом деле Бог? Или нет представления об уникальности Кришны и его непосредственных проявлений? Также иногда может возникнуть путаница, когда люди изучают разные шастры. Поскольку разные Пураны могут быть в высшей степени запутанными. Вишну-Пурана утверждает, что Вишну — Верховный. Шива-Пурана утверждает, что Шива — Верховный. Гаруда Пурана выделяет Гаруду, а Брахмана Пурана часто предлагает, что на самом деле Господь Брахма верховный, или что Брахма Шива Вишна находится на одном уровне. Итак, почему Шастра так запутана? Почему Шастра, это авторитетная Шастра, почему они добавляют путаницы? Кришна Верховный и Ведайшча Самахам Ведайог, цель всех Вед познать Его, тогда почему это предлагают людям? Если вы родились в окружении, где подчеркивается поклонение полубогам, тогда есть тенденция думать, что эти девы равны Верховной Личности Бога. Где люди изучают Пураны и не понимают отличия Бхагават Пураны от остальных Пуран, тогда они могут придерживаться мнения, что Вишну Верховный, Шива Верховный, Рама Верховный или Брахма Вишну Шива равны. Наше обсуждение сегодня двух глав касается оскорбления считать, что Кришна, его деятельность, имя находятся на том же уровне, что и полубоги, или в шестой главе о неподчинении приказам Гуру. Итак, это план исследования на сегодня. Держите в уме остальную часть картики. Мы стараемся, чтобы это больше проникло в дух общения. Но особенно в период картики, когда вы читаете, получаете реализации, делитесь, просто рассказывайте о них друг другу. Постарайтесь постоянно впитывать послание как можно больше. Мы способны понять что-то намного глубже, когда мы делимся и рассказываем об этом. Есть интересная статистика, которая немного противоречит некоторым вещам, что мы делаем, но я думаю, вы поймете. Я не помню точные цифры, но было обнаружено, что мы способны понять или запомнить и выучить лишь около 20-30% того, что слышим. And what you hear and see, а то, что слышим и видим, что-то около 40%. What you hear, то, что слышим, видим and, practice, и практикуем или участвуем, able to retain and understand, способны усвоить и понять около 60-70%. What you teach, то, чему мы учим, можем понять или усвоить почти 80-90%. Слушание, конечно, самое важное, но особенно в предыдущей эпохе. Слушание очень важно, но в Кали-югу наш ум сознания настолько Кала-шудра-самбава, что просто слушаем, да, что-то остается, но когда мы слушаем, а потом говорим об этом, когда слышим и пытаемся применить это, когда слышим и пытаемся поделиться и обучить этому, тогда остается намного больше. Действительно, самый лучший способ научиться — это делиться и обучать. Это сильнее воздействует на сознание, заставляет более глубоко проникать в то, что вы читаете, что вам показалось, вы поняли. Затем вы делитесь, объясняете это другому, вам приходится взглянуть на это с разных точек зрения. Тогда вам приходится взглянуть глубже. Действительно ли вы понимаете это? Как Харинама Чинтамани. Я читал ее довольно много лет назад. Но сейчас, когда я пытаюсь объяснить что-то про нее, словно совсем новая книга, я думал, что я помню большую часть того, что прочитал, поскольку я читал ее и усваивал что-то But thinking that I understood more than I did. Понимал больше, чем на самом деле. Now that I'm trying to explain теперь it, я пытаюсь объяснить, научить чему-то. There's still so much I don't understand. Хотя до сих пор я многого не понял, но приходит более глубокое понимание, поскольку когда я читаю, я думаю о том, как могу объяснить это разными способами, что это означает для меня самого, самоочищение, что это означает в связи с проблемами, с которыми преданным приходится сталкиваться. Как лучше применить это в связи с местом, временем и обстоятельствами. Итак, все больше и больше преданные должны жаждать давать лекции. Одна из причин, почему я приезжаю, я читаю так много лекций. Обычно, когда я путешествую, обычно читаю 3-4 лекции в день. Преданным, а также другим обществам, деловым организациям, иногда медицинских организациях или в СМИ. Когда я возвращаюсь, я пытаюсь также больше обучаться и подзаряжать батареи, но также мы хотим, чтобы преданные давали лекции, поскольку для этого нужно более строго выполнять обязательства, пытаться изучить философию. Если вы действуете неправильно, тогда вам также придется лучше смотреть за собой, чтобы понять, что происходит. Вы чувствуете робость или смущение, пытаясь что-то объяснить. Вы понимаете, я сам не следую этому. Это может побудить вас стать более осознательным в попытках следовать и делать философию более живой для вас. В этом разделе считаю, что полубоги равны. В наши дни среди вайшнавов это может казаться не так актуальным. Но если вы родились в Индии или в некоторых странах третьего мира, есть подобная же путаница между поклонением девам. Это подчеркивается. Они знают, что есть Бог Солнца, Бог Луны, Дождя, другие разные категории. Но одна из проблем, которая может у нас возникнуть в большей степени, это противоположное. Мы более склонны оскорбительно относиться к полубогам. Мы иногда склонны оскорбительно относиться к другим проповедникам и учителям. Да, мы должны быть целомудренными, строго следовать своей линии, нашему обещанию следовать за Шрила Прабхупадой, опираясь на послание, которые он нам оставил, опираясь на те моменты, которые наш основатель Ачарья подчеркивал и так далее. Наш долг — почитать это, и в то же время быть очень осторожными, не быть сектантами, не быть близорукими, не быть оскорбительными. Мы можем оскорбить Иисуса, Будду, Мухаммеда, мы можем оскорбить других Ачарьев. Мы не обязаны принимать то, чему они учили, мы не обязаны присоединяться к ним, но тем не менее мы должны быть очень осторожны. Как наш предыдущий урок касался опасности оскорблений, как преданный решителен и пытается поделиться сорвением и энтузиазмом, как преданный сострадателен, и поэтому вы постоянно должны стараться научиться чему-то, поделиться чем-то, стать кем-то. Это деятельность. Но как делать это таким образом, чтобы быть очень осторожным? И в этом прелесть, но также опасность. Мы не отступаем и не принимаем что угодно. Мы не отрицаем, когда нужно разобраться с противоречием. Но в то же время мы должны относиться так же, как делали наши ачарьи. Они относились с вниманием и настойчивостью, но они пытались возвысить, переубедить, в смысле постоянно искали способы, как усилить бхакти. Когда Господь Чайтанья проповедовал мусульманам, когда Он проповедовал Майяваде, Он не просто старался разгромить их, но Он старался помочь им понять нечто более высокое. В этом и состоит наша миссия, поскольку Господь Нитянанда, Господь Чайтанья могли просто уничтожить Джагая Мадхай. Господь Чайтанья сначала и хотел это сделать, но Господь Нитянанда напомнил ему, это Кали-юга, у каждого полно ужасных негативных качеств. Лучше сделать их преданными. Лучше, чтобы бхакти проникла и стала самоочевидным. Или лучше поделиться бхакти таким образом, чтобы показать, что такой взгляд выше, и его надо принять. А не просто пытаться обратить кого-то, убедить его в том смысле, что мы унижаем их и их положение, и просто хотим разнести их или победить. Одна из причин, почему наша проповедь не производит глобальной трансформации, к чему призывает наша миссия, поскольку часто мы проповедуем людям, и мы не уважаем их и то, что у них есть. Вы учитесь на последнем курсе. Да, у нас есть знания докторов наук, но не значит, что мы не должны уважать тех, кто учится в начальной или средней школе. Иногда мы обращаемся к людям с неуважением, они улавливают это и не слышат то, что мы говорим. Кто-то посвятил свою жизнь чему-то, а мы показываем, что это бесполезно. Это бесполезно, незначительно, неважно. Они закрываются и не слышат. Но если кто-то говорит вам, «О, вы занимались этим, как здорово, но есть нечто большее. О, это ваша цель. Вот способ, как быстрее достичь ее». О, вы что-то знаете о Боге, вы верующие, вы благочестивы, как замечательно. Давайте подумаем, как можно пойти в этом глубже. What sane person would not express some level of interest? Какой человек не проявит интереса, если он увидит, что то, чем он занимается, есть способ достичь этого быстрее и глубже? Если люди благочестивы, тогда от нас зависит найти способы, как связать их с Кришной. Но если они не благочестивы, то другое дело. Тогда они очень завистливы или ненавидят Бога. И это совсем другое дело. Но благочестивых людей много. Есть люди, которые думают, что цель — это имперсонализм. Или люди, которые думают, что полубоги на одном уровне с Кришной. Те, кто просто ненавидят Господа, Майавади, тогда им все равно, что они услышат Кришна Стум Бхагаван Сваян. Им все равно. Потому что они хотят стать Богом. И они гневаются, когда слышат такие утверждения о Боге. Но есть такие имперсоналисты, поскольку это уровень знания, который они обрели на данный момент. И если в сферу их влияния попадет бхакти раса, тогда это привлечет их. Подобным же образом есть те, кто поклоняется полубогам, но это то, как их воспитывали, это они считали главным. И если мы поможем им, они смогут отказаться от этого. Иногда в своем рвении мы можем быть грубыми. Я помню, как один из наших преданных с хорошими намерениями в Южной Африке широко распространено поклонение полубогам и также много тантрических практик. Многие преданные, которые выросли на этом, теперь они знают о сознании Кришны, они преданы ИСККОН, и затем они идут в свои семьи, идут в свои города, общины. И иногда там идет программа, и они выкидывают изображения полубогов с алтаря и приводят людей в беспокойство. Каков в большинстве случаев будет результат? Люди просто гневаются, хотя они могут терпеть, если они видят, что человек садхом, святой, но когда он уходит, они рады и больше никогда его не приглашают. Представьте, они поклоняются Иштадевам, и кто-то входит и просто сметает все изображения и ставит изображение Прабхупады, Гурмитай. Тогда люди будут оскорбительно настроены к Прабхупаде, поскольку есть изображение, и они оскорбительны к преданным. Да, это оскорбление думать, что полубоги находятся на том же уровне. Но наш долг так не думать самим и постараться помочь другим, у кого неправильное представление, быть способными уважать и ценить, но видеть, что все, что дают полубоги, в конечном счете, исходит от Кришны. if we want, и что если bhakti, мы желаем бхакти, then we must approach, нам следует обратиться к Бхагавану с помощью процесса, конечно, севы, служения. So we want to become bhaktas. Итак, мы хотим стать бхактами, и вот метод. Now, if they're not interested in bhakti, те, кто не интересуется бхакти, а больше интересуется получением плодов, тогда они могут больше привлечься девами. And many people are. И многие люди привлекаются, поскольку, опять же, они могут неправильно понимать, что такое настоящее счастье. Идея счастья состоит в том, чтобы устранить из жизни определенные материальные препятствия. Они думают, что это и есть духовность, это счастье. Тогда наш долг показать им, что суть не в том, что просто улучшить свою материальную судьбу, но в том, чтобы освободиться из материальной тюрьмы. И есть определенные способы достичь этого. Some people argue некоторые люди не соглашаются, что поскольку Господь Вишну или персоналист Харинама Чинтамни говорит, если Бог безличен, если Абсолют безличен, тогда поклонение полубогам равнозначно поклонению Кришну, Вишну, поскольку безличный безличная суть всепроникающая. Поэтому нет разницы. Мы понимаем, да, у Кришны есть шакти, мы понимаем, что есть сияние Брахмана, понимаем, что можно слиться с этим божественным сиянием или телом, сиянием из духовного мира, но есть шакти, есть шакти мам, это не одно и то же. Солнечные лучи есть, да, по природе, они подобны, но не идентичны солнечному шару, солнечной сфере. Есть знания. Если знания недостаточно, бывает довольно трудно уловить, что Кришна Верховный. Брахма объясняет нам свое понимание. Ишвара, Рама Кришна, Сачитананда Виграха. Есть много Ишвар, но есть Парамышвара. Брахма — великая личность, и он самый разумный. Иногда самое разумное живое существо в материальном мире, Вселенной, получает возможность стать Брахмой. Или если какое-то живое существо падает не очень низко, оно занимает положение Господа Брахма. Хотя его положение так особо, Брахма понимает, я не контролирую все, есть более великий. Преданный, кто принимает единственное прибежище у святого имени, воистину возвышенная душа. Он поклоняется Кришне и никому другому, как Всевышнему. Он не критикует другие писания или другие божества, такие как полубоги. Мы говорим о том, что мы не должны поносить ведические писания, писания следующей ведической традиции. Мы также можем расширить это на то, чтобы не поносить любые авторитетные писания, хотя они могут находиться на более простом уровне. Мы не должны критиковать. Такой преданный поклоняется и почитает Кришну. Он не порицает другие писания и божества, такие как полубоги. Он всегда избегает сухих спекуляций. Когда разные писания пытаются утвердить превосходство других полубогов, это лишь для того, чтобы помочь определенному складу ума принять абсолютную истину. Когда Шива Пурана говорит «Шива Верховный», Вишна Пурана говорит «Вишну Верховный», эти Пураны, несомненно, находятся в разных гунах. И для людей определенного склада их связь с этой личностью является верховной для достижения определенной цели. Мы также знаем, что мы также знаем, что у Махадева есть своя планета. И есть живые существа, которые являются вечными спутниками Махадева. И такие души, удивительным образом, для них Махадев является верховным. А те души, которые обитают, конечно, временно, на райских планетах, есть тот, кто контролирует их окружение, но это лишь небольшой аспект всего творения. The Преданный should accept remnants, should не должен not accept remnants of принимать food остатки or garland пищи или гирлянды от Майявади. Если их сначала предлагают Кришне, Prasadam, etc., Prasad и так далее, а потом Деви, тогда нет проблем. Then he concludes, затем он завершает, illusion and madness blind the jiva. И безумие ослепляет Дживу. Так что она начинает думать, что другие находятся на том же уровне, что и Верховный Господь. Единственное средство — искренне раскаяться и медитировать на Господа Вишну, Господа Кришну. Благодаря такому памятованию оскорбления разрушаются. Господь Кришна — океан милости и прощения. Преданный должен прекратить общение с поклоняющимися полубогам и полутеистами и искать общение преданных, которые поклоняются исключительно Кришне, как своему Верховному Господу. Мы переходим к последней главе на сегодня, главе 6, оскорбление, неподчинение или непочтение духовному учителю. As we've just talked about, как мы только что говорили о явной разнице между полубогами и Кришной, мы понимаем, что есть сложные татвы. Шива-татва очень сложна. Шива принадлежит к очень интересной категории, которая находится он один. Вишну-татва, Гуру-татва также сложны для полного понимания. И особенно в Кали-югу. Гуру-татва очень сложна. And our institution, и наша организация actually makes it more complex. На самом деле That's еще больше ее усложнила. В этом трудность, но также и прелесть. Приведем пример. Like normally, обычно in a традиционной ведической ситуации гуру главный в своем матхе. And normally, и обычно считают, что primary autocrat. Гуру принадлежат все полномочия. Normally there's not such a concentration. Обычно не было акцента global propagation. На такой массовой проповеди. But we see Bhaktisiddhanta. Мы видим, что Бхактисиддханта, Бхактивинод, особенно и наш Шрила Прабхупада особенно настойчиво хотели сделать это послание доступным по всей вселенной. Because we see this is Lord поскольку мы видим, это приказ Господа Читания. Это также настроение сострадания этих душ, что они были готовы внести некоторые коррективы, чтобы донести суть таким образом, чтобы ее поняли большое количество людей. That is wonderful, это замечательно, но также страшно опасно. Because поскольку хорошая сторона этого состоит в том, что Шрила Прабхупада сделал преданных по всему миру, принимал людей со всевозможным прошлым и давал им Кришну. А опасность состоит в уровне разнообразия, когда мы недооцениваем единство, тогда всплывает больше различий, вызовов, недоразумений, сложностей. But such great acharyas, но такие великие ачарьи, подобны пионерам, и они рискуют. Прабхупада страшно рисковал, делая молодых мальчиков, 20-летних юношей саньяси. Харикеша было 19-20-21 год, очень молодой. In Kali-yuga, и другие тоже были довольно молодые. В Кали-югу, когда любой ашрам, любая варна представляет собой сложность. В Кали, когда чувственное наслаждение проникает всюду. Но Прабхупада был милостивым духовным утилитаристом и готовым помочь любому подняться до уровня, стать квалифицированным, давая нам всем эту возможность, давая всем нам шанс. Это не значит, что когда мы получаем первую инициацию, вторую саньясу, становимся гуру, мы находимся на этом уровне. Это значит, что теперь нам дали больше возможностей и благословений, чтобы подняться до этого стандарта. И поскольку обычно гуру был автократом, самодержцем. У нас международное общество, в котором мы согласились сократить свою самостоятельность как духовных лидеров, духовных наставников. Мы работаем вместе, исходя из того, что кажется лучшим для мира. В этой попытке присутствует огромная сила, единство, Плане создания глобальной международной организации, где у всех преданных есть близкая и расширенная семья. И она может дать нам силы и вдохновение, и утешение, и помочь в нашем росте. И это также может нести недоразумение и так далее. Подобно тому, как каждое утро мы поем молитвы самсары, каждое утро мы проводим гуру пуджу, каждый раз мы кланяемся, произносим пранаму или обращение молитву к гуру. И в то же время, когда мы слышим и понимаем, что не можем прогрессировать без милости гуру, гуру — это дверь, через которую мы обретаем связь с Богом, духовным миром. Оскорбление гуру, гуру апаратха — это оскорбление слонам. Когда мы слышим эти вещи, слышим, что гуру — слуга Бога, что является абсолютным. В то же время нам приходится иметь дело с международным обществом, где мы в большей степени принимаем прибежище, предаваясь обществу, которое помогает нам коллективно. Иногда какие-то конечные решения не полностью соответствуют шастрам. Мы посмотрим на это по мере более детального рассмотрения Харинама Чинтамани. Но мы надеемся, это лучшее решение, исходя из обстоятельств, места и времени, сложностей и так далее. Мы находимся в положении, что мы должны принять гуру как дверь. И в то же время часто кажется, что у гуру есть много относительных взглядов, или иногда он показывает пример неофитского или незрелого поведения. Как мы можем поддерживать сосредоточенность и смотреть на гуру как слугу Бога, что первостепенно для нашего духовного возвышения и продвижения, и в то же время видеть какие-то проявления незрелости или иногда какие-то административные разногласия. И даже иногда, к сожалению, какие-то духовные разногласия. Это сложнейшая проверка для ученика. Как мы можем понять свои отношения с сегодняшними гуру, когда у нас есть большой ачарья или ачарья-основатель? Как мы можем продолжать держать его в центре и в то же время посмотреть и понять, что это высший стандарт, до которого мы должны подняться, и в то же время, как мы должны воспринимать нашего гуру, сознавая, что наш гуру находится на том же уровне, и в то же время относиться с любовью, настроение, что гуру — это все. Это очень сложно. Как мы должны поддерживать полную, твердую веру в гуру, когда мы видим, что гуру падает? Как мы можем делать все это в Кали-югу? Как мы можем сохранять твердую веру и привязанность, когда мы видим, что гуру часто совершает ошибки, административные ошибки? Как мы можем сохранять веру в духовность и отделять администрирование или недостаток эффективности в некоторых материальных сферах? Как мы можем оградить от сомнений духовной? Духовное могущество. Некоторые преданные совершают много оскорблений, у них очень пака гуру, и они все серьезные оскорбления, поскольку гуру просто не очень хорош как менеджер, или гуру является браманом, когда ему приходится иметь дело с обязанностями кшатрия, вайши, это не соответствует его природе. И как человек может сохранять уверенность, сосредоточенность и стабильность в наличии таких моментов? Давайте обратимся за решением к Харидасу. So, as we keep those questions in mind, держа в голове эти вопросы, давайте послушаем, что он предлагает. The guru principle. The Diksha Guru and the Shiksha Guru are both intimate servitors of Lord Krishna. They are eternally situated in Raj mood of service. They are manifestations of Lord Krishna's energy. Very high considerations. Never make the mistake of judging the Guru as an ordinary mortal. The spiritual master representative of Lord Krishna's potency sent by the Lord as the eternal master of the disciples. He must always be worshipped as an eternal associate of the Supreme Lord, nourished by the Lord's superior spiritual potency. However, one must never consider the spiritual master to be the Supreme. This is my advice. So, question here is, the concern here is, должны быть осторожны, не недооценивать, и также осторожно, чтобы не чрезмерно превозносить. Должны быть осторожны смотреть на гуру как на слугу такого высокого уровня и в то же время не считать его Богом. Духовному учителю надо поклоняться в первую очередь. Только после этого человек может поклоняться Господу Кришне. Духовному учителю надо предлагать различные параферналии, как удобное место для сидения, обувь, умывать стопы, одежду и так далее. После этого, с позволения духовного учителя, человек может поклоняться божествам Шри Радхе и Кришне. Пищу сначала надо предлагать. Следующий раздел. Тот, кто не уважает духовного учителя, совершает серьезное оскорбление, которое столкнет его или ее с пути чистой преданности. Духовный учитель Кришна и Вайшнавам надо поклоняться с равной благосклонностью. Непоколебимая вера и преданность духовному учителю приведет к чистому воспеванию и конечной цели любви к Богу. Если из-за какой-то несчастной случайности духовный учитель попадает в плохое общение, он постепенно теряет свою духовную реализацию и могущество. В момент, когда ученик встретил его, гуру был истинным и осознавшим себя, но позже из-за оскорблений в адрес святого имени Намапарад он был сбит с толку майи и утратил знания. В таком случае он начинает ненавидеть общество вайшнавов и воспевание святого имени. Постепенно он становится рабом вожделения, жадности и женщин. Если по милости Господа Кришны ученик способен это увидеть, тогда он отвергнет своего гуру. Здесь мы говорили пару абзацев назад, как никто не может продвигаться без гуру. Гуру, дикша или шикшам, вечен, к нему надо относиться как к вечному спутнику милости Кришны. Никогда не считать по ошибке его обычным человеком, он часть энергии Кришны. И позже мы слышим, что его можно отвергнуть. Головоломка. Как сосредоточить ум на одном и в то же время не упускать из виду другое? Духовный учитель должен быть строг со своими учениками, он должен исправлять перспективного ученика перед тем, как дать ему инициацию, и наказывать, если он не слушается. Отношения гуру и ученика вечны, и вы не можете отвергнуть его, если оба сохраняют чистоту своего положения как квалифицированный гуру и ученик. Вечные отношения никогда не прерываются. То же самое должно делаться. Духовный учитель может отвергнуть ученика, если ученик греховен и не меняется, тогда долг духовного учителя, как сказано здесь, то же самое требование духовного учителя, если ученика разоблачили, если репутация не поддерживается обеими сторонами, они обречены на смерть. Если ученик так же, как и учитель, становится оскорбителем вайшнавов, отклоняется, ученик обречен, если он не отвергнет гуру. Если у гуру есть ученик, который сильно отклонился, тогда такой гуру, имеющий таких учеников, тоже будет обречен. Если гуру не способен возвысить сознание ученика или ученик не понимает своего отклонения, тогда в один момент сознание гуру будет поражено, и он начнет думать, как те отклонившиеся, с которыми он связан. And therefore, it's the duty of the guru to elevate. Or if he's not able to elevate, if he is a paramahamsa, then he should reject. As a way of making it clear that you are improper and that you have been given many chances to make a change, you're not making a change, then one should not own immediate responsibility for such personality. Otherwise, they allow themselves to help in minimizing the royal path of devotion, they kind of reinforce the deviation, and if they do not have sufficient shakti and potency, having so many persons like this, the guru will become doomed. Сами могут пасть. Как рассматривать это, что отношения гуру ученика вечны и нектарны, и самые вдохновляющие, гуру очень милостив, и гуру может отвергнуть? Как так, что ученик должен глубоко почитать и быть преданным гуру, но он также должен смотреть, что гуру действует правильно? Если он действует неправильно, оскорбляет вайшнав, действует не в соответствии с шастрами, от него следует отказаться. One who disrespects the spiritual master must be a pure devotee of the Lord. Scriptures recommend that both the spiritual master and disciple place each other under strict scrutiny before mutual acceptance. This includes the Kula Guru and traditional family guru. Never disrespect the articles used by the spiritual master. Никогда не относитесь с неуважением к вещам, которыми пользовался духовный учитель. Например, его сиденье, кровать, обувь. Транспорт, пища. Что мы делаем с этим? Как, например, сейчас у нас такая политика в обществе, что мы можем сесть на то же место, где что и гуру. Это неправильно. Это на самом деле очень опасно. Говорится, что сиденье, кровать, обувь, транспорт, пища, вода, постановление, наступать на его тень, поклоняться кому-то другому в его присутствии, давать инициацию при его жизни, пытаться произвести впечатление на кого-то в его присутствии, попытки контролировать его, все это надо полностью отвергнуть. Каждый раз, когда вы видите духовного учителя, вы должны предложить полный поклон с молитвами. Имя гуру должно произноситься с огромным почтением. Ученик никогда не должен звать гуру по его имени. Предполагается, что мы должны иметь полную веру, а когда мы веры мало, она еще уменьшится, и мы пойдем в гуну материальной природы. Как осуществить это в Кали-югу, когда у нас есть случаи, что падают гуру рядом с нами? Для начала давайте получим общее представление от того, как относиться к, к нашему положению современных духовных учителей. У нас есть основатель Ачарья, являющийся Нитья Ситхой, который пришел из духовного мира. Он находится на высшем уровне преданного служения. И мы понимаем, что, как правило, нужно стараться принять гуру первого класса. Очевидно, что тогда будет лучшее руководство, больше защиты, больше поддержки. Также, тем больше опасность, если вы совершите оскорбление, но в целом больше возможностей. Как мы понимаем, что человек может не находиться на высшем уровне, но тем не менее быть способным выполнять обязанности гуру? Во-первых, наша позиция в целом похожа, сейчас я говорю в общем, напоминает молодую девушку, которая забеременела в очень раннем возрасте. Ей всего 13-14 лет. Она мать. И в то же время она ребенок. Если она будет думать, что она полноценная мать, она не достигнет зрелости и недооценит многое, чему ей надо научиться и понять, чтобы стать хорошей матерью, и она навредит своему ребенку. Если она считает, что она не мать, тогда она также навредит или убьет ребенка, поскольку она думает, что все это понарошку. Но она мать, у нее есть ответственность, но она также маленькая девочка. Таким образом, наша обязанность принять прибежище у зрелости и стараться расти все выше и выше, чтобы стать зрелой матерью, чтобы хорошо выполнять свои обязанности с совершенной заботой и вниманием. Это подобно that, такой yes, ситуации. Думаешь, что да, guru, я не должен быть гуру, не могу быть гуру. Это противоречит шастрам и приведет к гибели. Или думать, что он уже находится на таком уровне. Это приведет, что Кришна не будет проливать милость, и он не будет становиться зрелым гуру. И как говорится, Харинама Чинтамани, это приведет к тому, что он будет обречен. Это относится к ученику, так и к духовному учителю. Я нашел здесь интересные замечания, интересные карточки на эту тему. Я бы хотел поделиться с вами. Сначала давайте посмотрим. Я не успел все систематизировать, и просто схватил всю пачку. Сначала о положении падшего. Это из Чайтанья Бхагаватам, Адилила 16.1.72, комментарий. Воспевая святые имена Господа в окружении множества учеников, Мадхьяма Адхикари подвергается в большей или меньшей степени воздействию кармы. Его падение гарантировано. Согласно утверждению Самсара Васвана, перевод. Человек, который считается освобожденным в этой жизни, может вновь пасть и пожелать материального наслаждения. Даже Мадхьяма Адхикари, воспевая святое имя, может вновь пасть в материальное существование. Вот почему мирская гордость в форме мирского общения и принятие большого количества учеников просто создает купала или плохие результаты. Другими словами, в Чайтанья Бхагавате говорится то же самое, что человек может подняться до уровня, когда он почти достиг уровня Уттамы и может даже испытывать признаки Бхавы. Но если у него слишком много греховных учеников или он начал гордиться своей деятельностью, тогда его уме могут всплыть какие-нибудь прошлые материальные желания, и он может пасть. Потому что если вы слышите, что я говорю, ваша жизнь меняется. Итак, я говорил об этом с определенной целью, не просто чтобы обсудить философию, потому что я не философ. Я говорю для того, чтобы показать влияние на людей, изменить атмосферу. Итак, здесь человек считается освобожденным в этой жизни, но он может пасть вновь. Здесь мы обнаружим Чайтанья Бхагавата, говорит, что да, хотя все эти вещи есть, падение возможно. Это не какая-то новая проблема Искона. Это возможный исход. Сыновья Адвайта Ачарьи, они пошли по одному пути, другому пути отклонения. В случае с Рупой Кавираджем, Рупа Кавирадж был одним из ведущих вайшнавов. Он был одним из ведущих шастри. Он знал Писание, был таким философом, был мощным проповедником. Его благословили Мукунда и многие другие великие вайшнавы. Он испытывал Бхаву, начальные ступени премы, но из-за того, что он оскорбил, кого он оскорбил, помните, Кришна Такурани, из-за того, что он оскорбил ее, then he started он начал проповедовать философию сахаджи. Хотя он Shastra, так строго придерживался шастры, строго почитал вайшнав, его сознание изменилось, и он начал проповедовать философию сахаджи. Только если ты отречен, ты можешь быть гуру. И позже падал все ниже и ниже из-за оскорбления, несмотря на то, что был на таком высоком уровне. Итак, шастры свидетельствуют, что подобное случалось в прошлом, происходит сейчас и приводит причины, почему это происходит. Теперь возьмем Хари Шанкара. Это Кришна Баджанамрита. Нарахари был близким соучеником Лорда Чайтанья. In his book, he explains он был спутник Господа Чайтанья. В своей книге он объясняет, что делать, если духовный учитель испытывает проблемы и падает. Как в случае со Шри Абхирамом Госвами. Помните, как большинство детей, сыновей Господа Нитянанды не обладали достаточной духовной силой, и поэтому они даже умерли, когда Абхирам Госвами предложил им поклоны, только Вирбаху остался. Nothing new. Ничего нового. В том смысле, что настойчиво подчеркивается, как следует принимать гуру, также дается понимание, на что нужно обратить внимание, если есть отклонение, и что делать, и дается понимание, что происходит, когда такой человек становится обреченным, если гуру не меняется, и ученик не меняется. Позвольте мне немного ближе осветить, в какой степени Прабхупада на самом деле ожидал, чтобы мы стали полноправными гуру. Поскольку из-за этой неясности, и в этом нельзя обвинять преданных, они могут подумать, что, может, человек не может стать полноправным гуру, или, может быть, все сегодняшние гуру всего лишь, так сказать, ритвики. Или, возможно, сознание Кришны больше не работает в Кали-югу, и надо идти повторять Омнаму Шивая или заняться Нью-Эйдж, потому что этот процесс не работает в Кали-югу. Все то, что нам говорят делать, затем мы видим некоторые результаты, кто-то может даже потерять веру. С некоторыми так и происходит. Вот несколько небольших моментов. Я не собираюсь углубляться в философию ритвиков, это уже происходило в многих ситуациях, но вот несколько освежающих моментов, чтобы напомнить себе. Прабхупада в одном разговоре с мусульманином Мошин Хасаном сказал, тот спрашивал, принято ли решение, кто станет вашим преемником после вашего ухода? Прабхупада сказал, да, все они станут моими преемниками. Эти ученики, которые получили у меня посвящение, все будут действовать, как я. Подобно тому, как у меня есть много духовных братьев, подобно же образом, все ученики, которым я дал инициацию, они будут обучены однажды в будущем стать духовными учителями. Человек ответил, you have 10 swamis. У вас есть 10 свами, а кроме них что? What is this? Prabhupada says. Прабхупада сказал. Now they are competent. Сейчас они компетентны. У нас есть не только свами, даже грихасхи. Они тоже позже. Дождите, посмотрю, как тут написано. Их называют дасадхикари, брахмачари. Каждый, кто инициирован, он компетентен принимать учеников. Написано не очень разборчиво. Но по этикету они делают этого в присутствии своего духовного учителя. Таков этикет. В противном случае Прабхупада говорит, отреченные грехасхи, они все смогут в будущем давать инициации, принимать учеников. Они могут принимать учеников и расширять, могут привлекать новых членов. Они уже делают это, но они должны пройти соответствующую подготовку, как здесь на собрании. Один из моих учеников действует как священник. Это не я. Он действует сам. Некоторые из моих учеников действуют как священники. Некоторые из них с вами, и они компетентны принимать учеников. В 1972 году, когда Прабхупада основал GBC, Прабхупада сказал в одной беседе, GBC должно действовать как я, поскольку я пожилой человек, путешествующий по всему миру. Теперь, чтобы облегчить мне задачу, члены GBC, я распространяюсь 12, чтобы они действовали в точности как я. Постепенно они будут давать инициации, по крайней мере, первую инициацию. Вы должны прогрессировать, таков мой призыв. Когда Прабхупада основал GBC, про себя он думал, что они должны достичь уровня, что будут давать инициации и принимать учеников. Шримад Бхагаватам 2.9.43, комментарий. Тот, кто сейчас является учеником, является следующим духовным учителем. И затем знаменитое письмо Тушта Кришне в 1975. Ожидается, что каждый ученик станет ачарьей. Ачарья означает тот, кто знает наставления Писаний и следует им в своей жизни и обучает им своих учеников. Продолжай приверженно учиться, и тогда ты станешь истинным гуру и сможешь принимать учеников по тому же принципу. Но по этикету принято, что при жизни духовного учителя ты приводишь будущих учеников к нему, и после его ухода ты можешь принимать учеников без ограничений. Таков закон ученической преемственности. Еще пара коротких моментов, и мы закончим с этой частью. В Бхагаватам 2.3.21 и также в легком путешествии он говорит о том, что значит быть гуру, быть истинным гуру, но не обязательно быть уттама адхикари. Однако быть гуру, у которого можно принять прибежище, и кто может освободить благочестивых. Бхагаватам 2.3.21. Поэтому преданным второго класса надлежит проповедовать. И как упомянуто в предыдущем стихе, они должны громко проповедовать славу Господа. Преданные второго класса принимают учеников из числа преданных третьего класса или непреданных. Иногда преданный первого класса может спуститься на уровень второго класса ради проповеди. Раньше в письме Прабхупады писал Джанардане, что если нет освобожденной души, чтобы стать гуру, тогда эту роль может выполнять неосвобожденная, если она примет полное прибежище у освобожденной души. Если она принимает прибежище у освобожденной души, она может передавать электричество парампарам. Итак, здесь Прабхупада говорит, и Писания ранее подтверждают, лучше принять полностью освобожденную душу. Если такой поблизости нет, или если человек увлечен другим, тогда трансцендентное электричество парампары проходит, может протекать до тех пор, пока этот человек принимает прибежище утока в смысле освобожденной души, и тогда он становится марионеткой в высших руках. Бхагавад-гите 11.54, комментарий. Прабхупада говорит, человек не может понять Кришну, просто рассуждая о нем. Для того, кто не прошел обучение под личным руководством истинного гуру, духовного учителя, невозможно даже приблизиться к пониманию Кришны. Здесь Прабхупада говорит по поводу идеи ритвига, он говорит, что если человек не пройдет личное обучение, это невозможно. Личное обучение подразумевает личное общение и руководство и так далее. Здесь мы рассмотрели идею, что гуру можно отвергнуть, если он отклоняется, что-то побуждает его действовать неверно. Также мы рассмотрели, почему мы должны иметь непоколебимую веру, несмотря на все это, осознавая, что даже если у меня гуру не уттама-адхикари, лучше, конечно, если у нас такой гуру, но если нет, пока он следует и принимает прибежище, трансцендентный ток будет доминировать, достигать цели и поможет ученику. И еще немного, потом вопросы. Здесь несколько слов о том, Харидас упоминает о произнесении имени духовного учителя, как это нужно делать. Сначала Шрила Прабхупада установил, что гуру нельзя обращаться фамильярно. Хари Билас утверждается, что личное имя гуру должно произноситься с великим почтением. Ом Вишнупад. Ом Вишнупад. Затем Бхагаватам говорит, в Бхагаватам первая песня, гуру обращается Вишнупад, Гурудев, Ачарьядев и так далее. Мы приняли решение не делать так, хотя это не по шастрам, но мы понимаем, что это связано с предыдущими отклонениями, доставляло людям беспокойство, приводило к не очень здоровому восприятию. Но использовать эти обращения соответствует шастрам авторитетно, и так следует делать. Гуру нама на гринаят ити шастра анусарат. Человек не должен обращаться к гуру по имени. Это Гауна Деша Нама Дипика. Если мы делаем что-то, что не вполне соответствует шастрам, мы должны прояснить, чтобы не было непонимания позже, и объяснить, почему мы так делаем. Это позволяет нам проповедовать миссию в международном обществе для блага всего мира, исходя из того, что приемлемо для большого количества людей. Это усложняет отношения гуру-ученика, усложняет простоту понимания шастр и делает это опаснее, но также дает больше возможности распространять движение более широко. Мана Самхити говорится, не произносите просто имя своего учителя без добавления прославляющего титула. Что значит, ученик не должен произносить имя своего гуру, если не добавляет прославляющего титула. Но мы предпочли отказаться от этого, вы должны понимать почему. Даже в его присутствии, не только перед ним, но даже за спиной, и не копировать его речь и манеры. Когда люди позорят учителя, он должен заткнуть уши и уйти в другое место. Это тоже Мана Самхита. Понося своего учителя, в следующей жизни он станет ослом. Если напрасно поносит его, он станет собакой. Это значит, что если истинному гуру не оказывается должного почтения, можно даже стать ослом или собакой в следующей жизни. Я думаю, мы не хотим излишне акцентироваться на определенных моментах. Давайте остановим наше обсуждение на этом и посмотрим. Может, еще последний момент о перепрыгивании через гуру. Это из Гаудия Вайшнава Абхидана, Канда 3. Джай Гопал обучал сына Господа Нитьянанды, его сыном Шрила Вирабаху. Джай Гопал получил высокое образование, а его гуру был неграмотным. Он стеснялся своего гуру, и он говорил людям, что его гуру был его парам-гуру. Шрила Вирабаху отправил письмо Шриле Шринивасу, чтобы он и другие вайшнавы не разговаривали с Джай Гопалом, ибо он великий оскорбитель. Тот, кто поступает как Джай Гопал, попирает милость ученической преемственности. Он пытался перепрыгнуть через своего гуру к парам-гуру. И Шрила Вирабаху, который на самом деле был воплощением Господа Вишну, пишет Шринивасу объявить обществу вайшнавов тщательно избегать Джая Гопалдаса, поскольку он осквернился. Он перепрыгнул через голову своего гуру, и поэтому он оскорбитель. И даже видеть его лицом приносит беспокойство. В заключение, мы рассмотрели, что в сознании Кришны присутствует нечто уникальное в сравнении с ортодоксальной религиозностью или духовностью. У нас делается особый акцент на отношении к гуру и ученикам. Не обязательно иметь гуру, чтобы достичь бхукти или мукти, или даже сиддхи. Гуру не так важен для этого. Но для бхакти нет речи о том, чтобы достичь бхакти, не следуя по пути, который ожидает и указывает Кришна. Кришна подготовил дверь, через которую мы можем прийти к Нему. В конечном счете мы все стремимся к Кришне, но Кришна говорит, ты можешь прийти ко Мне через правильную практику, ты можешь прийти ко Мне через должный канал, через истинное доверенное лицо. И это гуру. И вот почему мы почитаем гуру. Иначе мы гроша ламунова за него не дадим. В определенном смысле. Но поскольку Кришна так сказал, поэтому мы становимся очень внимательными и ценим это больше жизни. В противном случае, какой смысл? Но поскольку Кришна сказал так, мы все внимание понимаем, что Кришна не примет нас, если мы не придем этим авторитетным путем. И по мере того, как мы становимся все серьезнее, от Кришны зависит обеспечить нам руководство и помощь. И это произойдет. Чем серьезнее ученик, тем больше поддержки от Кришны он будет получать через шастры, садху и гуру. Иногда кандидат в ученики должен быть как можно более серьезным в своих попытках стать серьезным, и Кришна даст отношения или будет действовать через определенные отношения, чтобы достучаться и помочь этому человеку, даже иногда превосходя могущество или посредством могущества и знания гуру. Если ученик серьезен, Кришна позаботится, чтобы проявляться через наставление или личность гуру, чтобы поддержать и направить и оказать необходимую помощь и добиться. А если человек недостаточно серьезен, у него может быть гуру Уттама Адхикари, и они все равно упустят свою возможность, потому что в конечном счете, каким бы ни был ваш гуру, все сводится к одному, вы должны работать над собой. Неважно, кто ваш учитель, на каком уровне он находится. Если это истинный учитель, все упирается в одно, что сейчас вы должны работать над собой. Иногда русские преданные ездят туда или сюда, думая, что здесь я встречу Махабхагава. Да, замечательно, но это не значит, что ваш путь в сознании Кришны облегчается. Может быть, вы окажетесь в еще большей опасности, потому что со своим оскорбительным настроением вам придется страдать сильнее, поскольку такая душа может быть, а может и не оказаться продвинутой. Но суть в том, что в любом случае вам надо работать над собой. Если вы не работаете над собой, тем это более сильное оскорбление по отношению к милости и доброте Кришны. Что еще более важно, что существует только один гуру, и это Господь Нитьянанда. И любой гуру своего рода ритвик Господа Нитьянанды, в том смысле, что назначение каждого гуру служить и помогать в настроении Шримати Радхарани как слуга и под покровительством Господа Нитьянанды. В этой связи, каждый, кто думает, что это мой ученик, это моя территория, это мое это, в этом присутствует доля Майи, поскольку роль каждого лишь заботиться о душах от имени Господа Нитьянанды, настоящего гуру, изначального гуру. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что без личной заботы, личного руководства никто не может понять Кришну. И у нас есть это замечательное общество. Настолько удивительно, что Прабхупада смог тронуть такое количество душ по всему миру за короткое время, объединив людей самого разного происхождения, и даже делал преданных саньяси и делал гуру в Кали-югу. Насколько это опасно, но как замечательно. Вернемся к молодой девушке, которая совсем молода, но теперь она становится матерью. Если она знает о тонкостях этого служения и жаждет и чувствует потребность стать зрелой, чтобы наилучшим образом заботиться о своем ребенке. Если нет, она обречена как мать, и ребенок тоже обречен. Как нам обрести крепкую веру? Без сильной шатхи никто не может прогрессировать. Как нам обрести сильную шатху, крепкую веру, когда на дворе Кали-юга, и мы видим, что все относительно, и у нас так много отклонений, и мы вынуждены много менять время от времени, как ее обрести? Это непросто, но это не невозможно, поскольку Кришна также знает о поле деятельности и трудностях. Он знает, как мы говорили на днях, адхикару каждого человека. Поэтому мы честно стараемся изо всех сил. Тогда мы должны быть осторожными, не быть слишком напыщенными, и как мы воспринимаем гуру, думая, что гуру — Бог, или думая, что гуру — какой-то мистик или Бог. В то же время мы не должны недооценивать положение гуру. А гуру должен быть осторожен, не действовать, превышая своим реализациям и способностям. Это может представлять некоторую опасность и риск, но также никто не должен думать, что сознание Кришны — какая-то обыденная, посредственная вещь, основанная на религиозности. Оно основано на том, что мы позволяем Кришне проявляться и действовать, и тогда будет оскорбление не позволять Кришне действовать через себя. Это становится оскорблением и неуважением к Парампаре, становится оскорблением святого имени, становится оскорблением людей, которым предполагается, он должен помочь, думая мелко, узко, и действовать так, не позволяя Кришне осуществить, что необходимо, поскольку Кришна уже подготовил подходящий план. И теперь наш долг в чем? Позволить с помощью этого установить связь с Кришной. В конце концов, все крутится вокруг Кришны и его частиц. Идея гуру-ученика в том, что гуру действует как посредник, помогая своему ученику укрепить любовь, которая вечно связана с божественной личитой. Если этот ученик практикует неправильно, тогда где любовь к божественной чите? Отношения тогда искажаются либо со стороны гуру, либо ученика. Тогда развитие любви не становится зрелым, и человек не будет правильно духовно продвигаться. Вот почему мы уделяем такое внимание отношениям гуру-ученика, поскольку сейчас мы говорим не о достижении райских планет, не о связи с Девами, не считаемся равными Богу и не интересуемся мокшей, мы собираемся покончить со всем этим и вернуться обратно домой. И Кришна говорит: «Хорошо, твое сознание так далеко ушло за много жизней отклонений, и я собираюсь прийти на помощь и подготовить способ, чтобы помочь тебе освободиться от оскорблений, освободиться от отклонений, оскорблений, потому что помогу тебе отказаться под личным руководством, наблюдением и исправлением, так, чтобы ты снова выздоровел и в полной мере получил мою любовь. Если это недооценивать или не почитать должным образом, тогда страдает вся миссия. Так что наш долг быть хорошими учениками, хорошими наставниками, шикша или дикша, у нас у всех есть долг подняться до уровня, когда наша жизнь станет посланием, когда все мы, как сказал Прабхупада, домохозяева саньяси, все мы ученики должны быть обучены, как стать истинными гуру. Предполагается, каждый из нас станет ачарьей, и наш пример принесет благо другим. Вот так, такова милость. Есть вопросы или комментарии? Передайте микрофон. Махарадж, мой вопрос может оказаться долгим. Я поделюсь своими размышлениями. А также есть вопрос. Вы говорили, что в пятой главе оскорбление, что все аватары — это не Кришна, что я искренне верю, поскольку я изучила много пуран за последние 10 лет, почему я верю, что в каждой пуране она обращена к конкретным богам, но нигде не говорится, как в Нарисимха Пуране, что Нарисимха пришел просто, чтобы выполнить конкретную миссию. Гаруда Пурана описывает, что нужно делать, когда кто-то умер. Деви Пурана говорит, что все боги пришли, чтобы исполнить его мечту Галоки Кришны во всей этой майе и системе Вселенной. Это один момент, который мы все должны понять, что то, что дал Прабхупада, это высший уровень, если человек хочет принять. Но затем существуют люди, которые не хотят верить, что Кришна — единственный путь для меня. Тогда другие боги и пураны предназначены для них, также, чтобы пройти через этот круг. Но поскольку Кришна сделал, что все принимают каждую пурну аватару, все аватары приходят сюда с определенной миссией, и все эти пураны Ясадева возвращает для конкретного бога, как для Шивы, или Вишну, или Брама, или Деви Пуран. Все, что вы читаете здесь, вы получаете знания, как все произошло, если у вас есть время. Но если у вас нет времени, и вы читаете Бхагаватам, первое, что дается, Господь Кришна на Галоке просто наслаждается, как маленький мальчик. Если вы пойдете оттуда, приняв все внутрь и проанализируете, что он сделал, он создал, мы не можем закончить, пока он не позволит этого. Прабхупада единственный, вы не можете создать много Прабхупад. В нашем обществе есть много гуру, но он единственный дал то, что у него было. Это значит, что мы должны изучить его. Существует много возможностей сегодня, чтобы изучать его философию. Но можем мы создать еще одного Прабхупаду? Это то, как Кришна помог, привел состояние готовности всех Солнца, Луну, Брахму, Вишну. Это повсюду видно Брахма Пурану, что каждый выполняет свою работу, что даже на этой маленькой кухонке за нами каждый должен что-то делать. Если каждый не будет выполнять свои обязанности, все придет в беспорядок. Господь Кришна, как только он создал Шашти, он должен был поставить авторитетов, чтобы следить за порядком. И вот что, мне кажется, я поняла, что все пураны нигде не подразумевают. Я прочитала много пуран. Они не говорят, что есть пурнам аватара. Это часть плана Кришны. Вот что я поняла. Да, очень серьезное утверждение. Это касается не только ведической литературы, но и религии в целом. Мы знаем, что у Господа Шивы была определенная цель, у Шанкарачари была определенная цель. Мы знаем, у Будды была определенная цель. Мы знаем, что послание Рамануджи есть некоторые отличия у Мадхвачари. Мы понимаем это. И в этом прелесть плана Кришны в соответствии с сознанием людей, и также в соответствии со временем. На самом деле, есть авторитетные способы, как поклоняться Шиве и получить определенные результаты. И есть писания, ритуалы и способы делать это правильно. Есть авторитетные методы поклонения Господу Раме. Есть авторитетные способы, как осуществить даже определенные материальные желания. И так дается помощь в соответствии с желаниями живых существ служить и знать. Тогда Кришна постоянно обеспечивает авторитетные способы, как это сделать. И вот почему также мы должны быть осторожны, чтобы не оскорбить истинную практику, которая приводит к определенным результатам, исходя из истинности этой системы. Вы проходите курс, определенное обучение, чтобы получить диплом юриста или ученой степень в определенной области. Проходите обучение как доктор или практикующий врач, хирург. Вопрос в том, является ли это авторитетной практикой, исходя из вашей подготовки. Как вайшнавы, мы всегда с радостью прославляем шастры садху гуру, наши садху шастры гуру и также садху шастры гуру других истинных традиций. Во всех системах может присутствовать правильная деятельность в соответствии с садху шастры гуру и также неавторитетная. Мы счастливы, когда есть истинная связь, основанная на садху шастры гуру. Человек должен посмотреть на цель, которую могут предложить эти истинные садху-шастры и гуру. Махарадж, вы упомянули, что в традиционной ведической системе не было международной организации, а сейчас у нас есть международная организация, и это заставляет нас, как мне понравилось, вы сказали, идти на личные жертвы или иногда что-то менять в шастрах. Не менять шастры, но подстраиваться ко времени, месту, обстоятельствам. Я работал над тем, чтобы сформулировать конституцию ИСККОН, и я столкнулся со всеми этими проблемами. Есть ли у вас какие-то ссылки, которым вы могли бы меня отправить, в плане, что в традиции раньше не было ничего подобного, вроде подчинения международной организации. Но есть ли что-то, к чему вы меня можете отправить в этой связи? Как можно принять этот принцип организации подчинения себя международной цели? Это на самом деле сложно, и барометр, который постоянно нужно использовать, это постоянно пытаться принять факт, что да, мы можем рассматривать организацию как тело Прабхупады, но тело может заболеть, насколько душа и тело пассивны. И когда мы проводим мозговой штурм, наше начало и конец должны быть в духе, что мы на самом деле думаем, как Прабхупада бы действовал или хотел, чтобы было сделано. И тогда мы останавливаемся на этом и прилагаем все усилия. Даже если мы совершаем разные ошибки, это не так серьезно, поскольку намерение было строго сосредоточено на том, чтобы понять, что Прабхупада говорил, писал, делал, как мы думаем, что он бы хотел, чтобы мы это решили. Опасность состоит в том, что мы слишком начинаем полагаться на свой разум. Или опасность состоит в том, что мы начинаем создавать общество, которое основано на неудаче. Мы можем создать какую-то политику, исходя из ложных предпосылок или провала, и затем мы пытаемся создавать законы, опираясь на это, и это очень опасно, поскольку это будет постепенно уводить нас все дальше и дальше. И затем мы начнем рационализировать и исправлять все, поскольку в материальном мире, в организации, Кали-югу неизбежно будет разногласия. Но если мы действуем, опираясь на культуру неудачи или культуры отклонения, мы не получим необходимого божественного вмешательства. Иногда нам приходится отказываться от практичности в пользу трансцендентного, несмотря на то, что в тот момент это может сбивать с толку. Мы всегда можем делать то, что практично с социальной, организационной точки зрения, но это может опираться на наши сегодняшние проблемы и может отличаться от проблем через пару лет или может повлечь за собой другие проблемы. Вот почему мы говорим, что хотя нам необходимо что-то менять, мы должны сверяться и возвращаться к мнению Шастр. Поэтому поводу. Мы можем сказать, даже это сложно в наши дни, поскольку можно обнаружить, что шастры поддерживают противоположные вещи. И даже это не так плохо. Иногда мы обнаруживаем, что шастры поддерживают разные выводы. Тогда мы честно должны изучить разные выводы или разные поступки и честно посмотреть на результат. Иногда, следуя шастрам садху-гуру, мы можем пойти разными путями. Это допускается, но мы должны честно сверяться и смотреть, пытаясь. Это соответствует шастрам садху-гуру. Это тоже соответствует садху-шастрам-гуру. И тогда посмотреть, что дает лучший результат сознания Кришны. У разных Госвами мы видим, присутствуют разные настроения, разные точки зрения. Но суть всегда в том, чтобы прославить Господа. И иногда разнообразие, если мы приветствуем Его, иногда может ускорить продвижение, помогает достичь большего. Итак, идея в том, что да, времена изменились. И важно, чтобы мы внесли изменения. Иногда нам приходится менять способы деятельности, чтобы не менять, иногда мы меняем детали, чтобы сохранить суть. И мы должны быть осторожны, не меняем ли мы суть. Когда Прабхупаде задали подобный вопрос, он просто сказал, но очень глубокомысленно, это непросто. Мы видим, что ачарья или продвинутая душа предполагается и обязан, и продвинутый преданный будет менять что-то. Это не вопрос, поскольку он постоянно ищет наиболее эффективный способ воздействия. Он постоянно что-то меняет, поскольку сознание Кришны живое. Но насколько мы понимаем, что необходимо изменить, а что не менять, это требует реализации, сказал Прабхупада, и это непросто. Итак, поскольку мы все собираемся как семья, у преданных разное понимание и удивительная чувствительность. Тогда идея в том, чтобы прилагать все усилия, пытаясь понять, что бы Прабхупада сказал или сделал в этой ситуации, как он вел себя в подобных ситуациях, исходя из проблемы. И затем мы идем вперед, прилагая все усилия. Кто-то принимает посвящение дикшу у кого-то, и затем из-за, может быть, географической разлуки или изменений, которые происходят с учеником, он может начать получать больше поддержки от шикшагуру. Мы читали сегодня, что оба равно важны. Одно является ли абсолютно необходимым получить дикшу инициацию, или он может получить лишь шикшу инициацию. И также, как вам кажется, много проблем, с которыми движение столкнулось в прошлом, может быть часть решения, что слишком большой акцент делался на дикше. Да, и Международный совет также пришел к этому заключению. И многие преданные, что были времена, когда, очевидно, слишком большой акцент делался на дикше. Если мы посмотрим на многие из этих вещей с практической точки зрения, легко найти решение. В семье у вас есть не только отец. Это нездоровая ситуация. Если это так, это нарушение или не самая полноценная семья. У вас есть отец, дяди, тети, братья, сестры, кузины, и вы получаете поддержку от них всех. Есть определенные вещи, которые вы больше получаете от дяди или дедушки, чего не получаете от отца, как иногда в реальных отношениях. Представьте себе семью. Некоторые разводы происходят, потому что муж и жена пытаются получить все друг от друга. Это не получится, это опасно. Поскольку есть определенные вещи, которые мужчина может получить от лишь от другого мужчины, а женщина от другой женщины. Если вы пытаетесь получить все от этого человека, вы разочаровываетесь и разочаровываете их. Если вы пытаетесь получить все от вашего дикши, от гуру, это опасно. И гуру, который допускает это, также не прав. Гуру должен вдохновлять преданных учиться у других старших преданных. Он должен вдохновлять преданных учиться у дядей, вдохновлять учиться в разных сферах. Тогда проявляется здоровая культура. Это не культ. Теперь, что касается шикши и дикши, обычно основные наставления и намеки исходят от дикши, но иногда, естественно, возникают периоды, когда Кришна больше проявляется через шикшу, и это нормально. Это надо принимать и понимать. По мере взросления, становления зрелыми духовными учителями, у нас уменьшается сознание собственника. И мы рады видеть, что душа, которая связана с нами, получает помощь. И мы рады, мы вдохновляем его так, как мы можем, если он получает помощь от этого шикши, от этого гуру, преданного, тогда мы счастливы, что этот человек получает поддержку. Но когда мы не уверены, мы часто чувствуем, что помощь может прийти только от нас, все может быть только так, как мы считаем. Нельзя отрицать тот факт, что когда ученик принимает посвящение, он присоединяется к миссии или семье, и каждый духовный учитель проповедует иногда по-разному, делает разные акценты и имеет разных учеников. Когда вы получаете посвящение, вы принимаете не только отца, но также братьев и сестер, или духовных братьев и сестер, с которыми вам предстоит иметь разные отношения, поскольку вы вступаете в расширенную семью. Итак, личность присутствует, это факт, этого нельзя игнорировать, что гуру только один в персональном смысле, но в то же время мы должны понимать, что все это ведет к Кришне. И если дикша помогает преданному не полюбить шикша, другое общение, тогда родитель должен быть счастлив. Махарадж, когда вы цитировали Бхагавадгиту 11.54 о личном обучении, и также я слушала кассету, Шрила Прабхупада говорил, что гуру должен испытывать будущего ученика какое-то время, и у ученика тоже должна быть возможность наблюдать за гуру. Но мы можем видеть, что в случае Шрила Прабхупады с его поздними учениками, что так не было. Гуру рискует. Это основной принцип, что ученик должен тщательно изучить гуру и потом принимать решение, что собирается принять гуру, и тогда он должен больше находиться в настроении обучения, по-прежнему наблюдения, но больше в духе обучения, принятия помощи. Если есть какие-то отклонения, тогда мы видим, нужно правильно оценить и, возможно, даже отвергнуть. Гуру рискует по поручению Кришны, но у этого риска могут быть последствия. Шастры дают нам понять, что если вы принимаете неквалифицированных учеников, вы не возвысили их сознание, тогда будут последствия. Если посмотреть на нас, мы все больны. Практически всем. Конечно, во многом это связано с нашим собственным физиологическим, эмоциональным состоянием, духовным состоянием, но также во многом связано с нашими учениками или отклонениями, которые происходят. Но это также часть работы. Тем не менее, нужно стараться свести к минимуму принятие неквалифицированных учеников. Вот почему время от времени я посылаю письма моим ученикам, что мне жаль. Ты столько месяцев лет занимался ерундой, отклонялся. И тебя много раз предупреждали, ты не изменился. А теперь я хочу сказать, что я не считаю тебя своим учеником. Поскольку как гуру я предполагаю, я должен предложить все, что ты предлагаешь мне, своему гуру. Я не могу в своем сознании принять отклонение, что я допускаю их, я усиливаю их и предлагаю Прабхупаде. Это является саботажем системы парампары, и любовь означает дать этому преданному понять, что ты должен навести порядок в своей жизни. Если он наводит порядок, берет себя в руки, мы можем пересмотреть наши отношения с гуру-учеником. Я помню, я делал это много лет назад, и некоторые из гуру слышали об этом. Они были в шоке. В Харинама-читамане объясняется, что да, таково положение ученика и положение гуру. У них обоих есть право отвергнуть друг друга, если не соответствуют требованиям. Возьмите микрофон, чтобы я вас слышал. Возможно, он выключен. Я бы хотел знать, какая деятельность лучше всего усиливает нашу веру духовного учителя? Во-первых, духовный учитель должен действовать таким образом, чтобы это не вызывало сомнений учеников. Наш долг быть проповедниками, а не баджанананди. Но наш долг стараться действовать таким образом, чтобы увеличивать проповедь коллективно, индивидуально и так далее. Так что сначала нам, гуру, надо быть более осторожными, чтобы действовать таким образом, чтобы не сбивать с толку неофитов или ясно объяснять, что является правильным. Иногда, когда я делаю что-то, что мне кажется не очень хорошим, в целом. Я объясняю это. Иногда я перечитываю, повторяю и немного опаздываю на гуру пуджу. И я объясняю, что я опоздал, потому что я проводил пуджу моим божествам. И кажется, что мы должны быть открытым в таких вещах. Или меня упрекают, я прихожу и объясняю. Чтобы, по крайней мере, было понятно, каков высший стандарт и что ожидается. Но иногда это также становится сложно, сколько очевидно, в основном мы учим своим примером. Время от времени мы должны смотреть, не сбивает ли с толку наш пример. Тогда мы должны что-то исправить. Мы замечаем, что большинство личных слуг Прабхупады пали, поскольку возникает тенденция становиться фамильярным. Гуру спит, гуру ест, гуру болеет, гуру пожилой человек. Или тенденция думать, о, Прабхупада звонит колокольчик 12 ночи, зовет слугу и задает ему один вопрос. Слуга опять ложится спать, Прабхупада снова звонит. 2 часа. И спрашивает. Я подумал, может, нам лучше поехать в Чикаго вместо Нового Орлеана. И если человек не работает над собой, он падает. Хари Шаура любил повторять, что нужно постоянно читать, чтобы утвердиться в понимании, кто такой гуру. Мы можем сказать, ну, наше расписание как гуру таково, что у нас нет времени читать. Иногда так может быть, но в целом это ерунда, поскольку если мы по-настоящему хотим, мы найдем немного времени. Даже если мы делаем это немного, если мы искренне, мы делаем это качественно. Можно почитать полчаса, но поскольку сознание погружено, вы получите намного больше, чем если бы читали 6 часов. Если вы читаете 6 часов, но сознание не то, вы можете читать, даже не понимая, что читаете. В ранние дни мы были вынуждены читать перед или в промежутке между Харинамой и Санкиртаной, но мы находили время и наслаждались этой возможностью. Мы работали, не покладая рук. Длинные харинамы, длинные санкиртаны, вы едете из одного места в другое, спите в автобусе, омываетесь на газозаправке. Я не предлагаю сейчас жить так же, но хотите верьте, хотите нет, мы сильнее всего продвинулись в те времена. Мы быстрее всего прогрессировали, потому что мы были первопроходцами и совершали жертву. Не так, что наш график был систематизирован, что у нас было 2 часа на просад, 1.5 часа на омовение и 5 часов на чтение. И 45 минут на Гаятри. У нас не было этого времени, поскольку тогда больше возможностей для проникновения майи. Видите, есть разница. Я вижу, что быстрее всего прогрессировал, когда сильнее рисковал ради Прабхупады. Не бездумный риск. Я тогда был самым счастливым и получал больше всего реализации, когда были проблемы и сложности, а я продолжал думать, чего хочет Прабхупада, продолжал молиться Прабхупаде, используй меня так, как нужно. И когда становилось слишком комфортно, я начинал скучать. И начинал думать о всевозможных проблемах. Начинал во всем сомневаться. Поскольку такова природа тела. Не так, что мы пытаемся обмануть себя и принять эти вещи. Но это то, как работает механизм. Мы позволяем Кришне устроить все, что необходимо. Мы все сделаем намного лучше, чем мы бы сделали для себя. Есть много примеров. Мы пытаемся добиться, как меньше платить за здание. Но затем мы предаемся, делаем все, что необходимо. И я проводил арати Радха Дамодари и услышал, кто пришел, я вышел, нервничая, люди, у которых есть деньги, нервничают, когда вы просите их отдать вам эти деньги. Мы никогда к нему не обращались. И это была катастрофа, и он сделал это. Новая книга, которую я сейчас пишу, второй том «Лидера новой эпохи», я пытался что-то выдумать, и вдруг пришла реализация. Охотиться на носорогов. Прабхупада говорит, охотитесь на носорогов. Я писал письма, рассылал в разные места. Писал письмо Стивену Кови, и он сказал, да, я напишу тебе предисловие. Я сказал, иногда мы должны, как говорит Прабхупада, рискуй, строить грандиозные планы, просто зависит от Кришны. И Кришна устроит все, что необходимо, разными способами. Мы все это испытывали, просто иногда забываем. Мы все испытывали, когда мы сознательно рискуем, полагаясь на Кришну. Надо было уже заканчивать. Вчера, когда мы читали, одно из качеств вайшнавов, главное качество, это полная зависимость от Кришны. Другие качества являются украшениями. Итак, что бы мы ни пытались организовать, в основном я ответил, что мы должны анализировать, прилагая максимум усилий, полагаясь на Прабхупаду и Кришну. Но когда мы должны делать это, осознавая, что это опасно, это сложно. Мы пытаемся проникнуться настроением, чего хочет Прабхупада. Но иногда мы находимся в настроении, вот этого мы хотим добиться, и давайте использовать свой разум. Это проблема, и давайте, исходя из этого, разрабатывать решение. Это может работать какое-то время, но позже результаты будут не так плодотворны в духовном смысле. Но в этом прелесть организации Прабхупады, что он хотел, чтобы наша организация была международной, и поэтому у нас так много динамики. Но это также увеличивает опасность. Не как в Мадхи, где мы можем сосредоточиться на строгой садхане, простой жизни, и нам не приходится иметь дело с поддержанием и проповедью. Этим тем люди почитали брахманов, что брахманы могли сосредоточиться, не общались так много. У нас нет этого, и мы пытаемся создать ситуацию, несмотря на это. Это означает, что милость Господа Чайтаньи прольется на нас еще больше, если мы просто будем прилагать усилия, ведь он понимает, насколько это сложно в Кали-йогу.